до сих пор мы рассматривали то, что на первый взгляд могло показаться простым случаем династического убийства. Но дело несколько сложнее, иначе я не вправе был бы характеризовать это убийство как английское. Уничтожение правящей семьи в интересах младшей ветви имело место у всех народов и во все времена. Чтобы увидеть данный инцидент в правильном свете, следует еще раз вернуться к рассмотрению биографии Вильяма Питта и событий, происшедших в 1789 году. В этот момент лекция опять была прервана, на сей раз с Камиллой. Она начинала чувствовать неприязнь к Вильяму Питту и при новом упоминании его имени громко застонала. Но доктор Ботвинг безжалостно продолжал. То был год больших потрясений и для этой страны, и для всей Европы. Но как ни интересны они сами по себе, они не имеют значения для нашего расследования, потому что и здесь, и за границей они были вызваны главным образом такими экономическими и политическими факторами, которые сейчас уже не существуют. Как я позволил себе подчеркнуть сержанту Роджерсу сегодня утром, в тот год, и это важно для нас, могло произойти событие, которое как раз и не произошло. Оттого оно и было забыто всеми, за исключением историков, которым, к несчастью, не дозволяется оказывать влияние на текущую английскую политику. Событие, которое я имею в виду, а в течение нескольких дней оно казалось неминуемым, не что иное, как смерть, и как раз при особом стечении обстоятельств, второго графа Чатем. У него не было сыновей. Его наследником являлся никто иной, как его брат Вильям Питт, тогдашний премьер-министр и министр финансов. Можно только гадать о том, что могло бы произойти, но одно мы знаем точно. Правление этого великого человека всецело зависело от его личного влияния в том месте, которое вы до сих пор почему-то именуете Нижней палатой парламента. Если бы Питта, по вашему собственному яркому выражению, подтолкнули наверх, следствием этого явился бы сильнейший политический кризис. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что не только карьера этого великого государственного деятеля, но и вся история Европы зависела от жизни и смерти совершенно незначительного аристократа. «Сэр Джулиус». Он круто повернулся к министру финансов, который все еще негодовал в двух шагах от него. «Эта параллель вам что-нибудь говорит?» Сэр Джулиус молча во все глаза смотрел на оратора. Гневное выражение его лица сменилось выражением невольного восторга. Он медленно и выразительно кивнул. «Ваше положение даже более уязвимо, чем положение вашего прославленного предшественника, поскольку по Конституции премьер-министр имеет право заседать в Палате лордов, министр же финансов, напротив того, не имеет. Если вам суждено когда-либо унаследовать перство вашего рода, вы сможете служить своей родине на разных достойных постах, но никогда не сможете сохранить свой нынешний пост. За последние сутки вы, вероятно, много размышляли над этим фактом, не правда ли?» Сэр Джулиус снова кивнул. «Почему же, — продолжал историк тоном легкого упрека, — почему вы не подумали о том, кто будет вашим естественным преемником, если бы, благодаря тому, что лорд Росбери назвал мрачным юмором нашей Конституции, вы были бы вынуждены оставить ваш пост? Я не знаток современной политики, но уверен, что здесь, в этом доме, слышал это имя по меньшей мере раз 10. Или же миссис Карстерс ошибалась в оценке перспектив своего мужа?» «Она была совершенно права», — хрипло сказал сэр Джулиус. «Он мой единственный преемник». «Вот именно». Доктор Ботвинг выразительно воздел руки. «В этом суть дела. Нужно ли продолжать? Это было бы оскорбительно для людей столь умных». «Пожалуй, я должен перед вами извиниться», — не без усилия выговорил сэр Джулиус. «Отнюдь нет, сэр Джулиус. Скромность вам присущая, несомненно, затуманила ясность вашей мысли и помешала понять, что преступление с самого начала было направлено против вас. Давно уже сэра Джулиуса не хвалили за это качество, и он вспыхнул от удовольствия. В заключение, — продолжал доктор Ботвинг, — я думаю, что уместно будет выразить мое сочувствие сержанту Роджерсу. Его прямая обязанность, как он не раз подчеркивал, состоит в том, чтобы охранять сэра Джулиуса. Он выполнял ее, безусловно, ревностно и успешно. Но существовала одна опасность, от которой он был бессилен защищать своего подопечного. Опасность нежелательного продвижения в Палату лордов. Сэр Джулиус обязан своим избавлением от этого не Скотленд-Ярду, а тому счастливому обстоятельству, что неведомо для всех нас — существует малолетний лорд Уорвик, по случаю рождения которого мне хочется выразить достопочтенной миссис Уорвик мои запоздалые, но искренние поздравления».